Часть первая, глава вторая. Гром среди ясного неба вызвал бы меньшее удивление, чем это событие. Лейтенант Кованьков, Алеша Кованьков, бежал из восточного Берлина в западный и попросил там политического убежища. Это было невероятно. В это невозможно было поверить. Ясно было одно, с лейтенантом что-то случилось. В штабе, расположенном в Берлине советской воинской части, стол Кованькова стоял пустой. В полдень офицеры штаба, сгрудившись у приемника, слушали повторное сообщение западно-берлинской радиостанции о побеге советского офицера Алексея Кованькова. От того, что диктор говорил на плохом русском языке, еще труднее было поверить в то, что он сообщал. Передача окончилась, заиграл джаз, все смотрели на пустой стол Кованькова. «Не верю. Не верю, и все», — тихо произнес капитан Радчук. Он был не только непосредственным начальником, но и другом Кованькова. Жили в одной квартире. «Он ночевал дома?» — спросил майор Звягинцев. «Часов до девяти мы играли с ним в шахматы». Капитан Радчук сморщил лоб, припоминая, как все было. Потом он сказал, что хочет снести прачке белье, возился в передней с чемоданом. Кто-то позвонил ему по телефону. Вскоре я услышал, как хлопнула дверь. «Он ушел с чемоданом?» — быстро спросил Звягинцев. «Не знаю. Я в это время уже лежал в постели. Болела голова. Я принял пирамидон и вскоре уснул. А утром? Ну, вы же всегда на работу ходили вместе». «Да обычно мне приходилось его будить, а тут он еще вечером предупредил меня, что встанет завтра очень рано. Сказал, что ему надо сходить за посылкой в гостиницу, где и остановился приехавший из Москвы земляк». Майор Звягинцев пожал плечами. «Странно, очень странно». «Не верю, не верю, и все», — упрямо повторял Радчук. «Кованьков убежал. Попросил убежище. Чушь!» «И все же факт остается фактом. Его нет», — лейтенант Уханов кивнул на пустой стол Кованькова. «Да ведь всего год, как он у нас в штабе. Разве мы его так уж хорошо знали? Как говорит майор Звягинцев, анкета — это еще не примета». «Да бросьте вы, ей-богу!» — возмутился Радчук. «Анкета, анкета! Но вы же знаете, что он просто хороший парень, всей душой советский. У него невеста в Москве». «Вековать этой невесте в девках», — нехорошо усмехнулся Уханов. Не до работы было в этот день. Все в штабе только делали вид, что работают. В 2 часа дня майор Звягинцев вызвал к себе всех офицеров отдела, в котором работал Кованьков. Кроме майора в кабинете были 2 стенографистки и незнакомый человек, коренастый, белобрысый, в хорошо сшитом штатском костюме. «Поговорим, товарищи, о Кованькове. Скажем все, что мы о нем знаем и думаем», — майор кивнул на стенографисток. «Под стенограмму. Так и надо. Кто первый? Может, вы, Радчук? Как его друг, так сказать?» «Почему так сказать?» — Радчук встал. «Я действительно друг Кованькова, и мне нечего прибавить к тому, что вы уже слышали». Стенографистки, держа наготове ручки, бесстрастно смотрели в свои тетради. Незнакомый штатский, сидевший в стороне на диване, сказал: «Дайте капитану общую характеристику Кованькову». «Лейтенант Алексей Гаврилович Кованьков», — заговорил Радчук скучным рапортующим тоном, 25-го года рождения, комсомолец, вернее, уже кандидат партии, является, на мой взгляд, политически развитым и хорошо подготовленным к службе офицером. Лейтенант Кованьков...» «Не то, не то!» — человек в штатском поморщился. «Вы, если можно, по-человечески». Радчук уловил в его просьбе дружеское участие к судьбе лейтенанта и заговорил совсем по-другому. Из его слов вырастал знакомый всем облик Алеши Кованькова, которого в штабе успели полюбить и за его добросовестную работу, и за веселый нрав, и за то, что он всем был хорошим товарищем. Родился он в Москве, в семье учителя. Окончив десятилетку, пошел в военное училище. Затем получил назначение в оккупационные войска. Хорошо владел немецким языком и потому сразу был взят в штаб, ведущий связями с временными демократическими органами управления одного из районов Восточного Берлина. Рачук кончил говорить и попросил разрешения сесть. «На одну минуточку, товарищ капитан», — снова обратился к нему человек в штатском. «Вы сказали, что Кованьков не так давно подружился с немецкой девушкой. Вы ее знаете?» «Знаю», — немного смутясь ответил Рачук. «Ее зовут Рената». «В каких отношениях был с ней Кованьков?» «В очень хороших», — быстро ответил Рачук. «Это не ответ». «Повторяю, в очень хороших, и это самый точный ответ на ваш вопрос». «А не был ли Кованьков влюблен в эту Ренату?» Рачук подумал и ответил: «По-моему, к этому шло. Но вы только что говорили, что у Кованькова в Москве невеста». «Совершенно верно, но...» Капитан на секунду замялся. Разозлившись на свое замешательство, он энергично продолжал: «Это, товарищи, очень сложное дело. Согласитесь, что третий человек не может быть достаточно хорошо об этом осведомлен. Кованьков однажды поделился со мной. Я не знаю, имею ли я право». «Имеете», — твердо произнес штатский. «Больше того обязаны». «Говорите, говорите», — попросил майор Звягинцев. «Когда Кованькова назначили сюда, невеста потребовала, чтобы он подал рапорт об отмене приказа по семейным обстоятельствам и предложила тут же оформить брак. А Кованьков решил иначе. Он подумал, не дело, чтобы семейная жизнь офицера начиналась с отмены воинского приказа. Он уехал в Берлин. Позже услужливые товарищи написали ему из Москвы, что его невеста там не скучает. Да и сама она тоже написала ему об этом. Я это письмо читал. Кованьков показывал. Очень нехорошее, очень злое письмо. Ну вот, а полгода назад он познакомился с Ренатой. Она работает, кажется, в библиотеке. Меня с ней познакомил тоже, примерно полгода назад. Она показалась мне симпатичной и серьезной девушкой». «От других он это свое знакомство скрывал?» «Очевидно. Меня он, например, просил никому об этом не говорить, но вы же знаете, такие дела у нас не поощряются». «У меня вопросов больше нет». Потом говорили другие, все они отзывались о Кованькове хорошо. Машинистка отдела Галочка, говоря, так разволновалась, что на глазах у нее выступили слезы. «Алеша был чудесный, ну, просто чудесный. Прямо безобразие думать о нем плохо. Мы...» Она не договорила, выхватила из сумочки платок и прижала его к глазам. «Если можно без этого, без сырости, так сказать», — тихо произнес майор Звягинцев.